Тренировочный день 4, глава 1, говорит маяк, местное время 6 часов, раздается бодрый голос диктора за стенкой, и Виктор переворачивается на другой бок, открывает глаза, за стенкой звучат первые аккорды советского гимна и слышится протяжный зевок. Интересное дело, думает Виктор, соседская девочка Алтынгуль, годовалый младенец, никогда не просыпается от сигнала радио, вот если голос подать, то сразу проснется и в крик. Голосистая малышка, будущая оперная певица, не иначе. Виктор садится и чешет голову, морщится от того, что все тело затекло, надо бы ему дома хотя бы раскладушку завести, а то каждый раз вот так на полу спать, спина болит. Он разминает плечи круговыми движениями, стараясь двигаться тихо. За стеной тем временем звучит партия Ленина, сила народная, нас к торжеству коммунизма ведет. Виктор встает и отчаянно зевает, снова чешет голову. Глядит на свою кровать, отмечая, что Марина во сне удивительно похожа на нимфу с картины Уатрихауса Гиласа «Нимфы», на ту, которая первая из воды подается навстречу обреченному аргонавту. И даже бретелька с плеча упала, он заботливо накрывает ее одеялом, подтягивает выше пояс своих треников и еще раз зевает. Берет с комода зубную щетку, опасную бритву и мыло. Круглую коробочку с зубным порошком засовывает в карман тренировочных штанов. В другой карман отправляется помазок из беличьей шерсти, перекидывает полотенце через шею, и во всеоружии, выходит в коридор, прикрывает за собой дверь, идет в умывальную, по дороге кивнув Леопольду Велимировичу и пожелав доброго утра, здоровья и хорошего настроения. В умывальной у зеркала стоит сосед Гоги и тщательно изучает свою физиономию, наклоняя голову то в одну, то в другую сторону. Увидев отражение Виктора в зеркале, поворачивается и кивает ему головой. «Физкульт, привет, физруку», — говорит он. «Так чего ты решил насчет летнего лагеря? Скоро там смена начнется, а людей нет. Пойдешь, а то я директору обещался, говорил ему, что есть у меня на примете джигит один. Доброе утро, Гоги Барамович. Пока не знаю», — признается Виктор. «Тут на меня свалилось все и все в кучу. Я пока даже в ближайших своих планах не уверен. Пока уверен только в том, что на выходные пойду с классом в поход, так сказать, на краеведческую экскурсию, а в следующую пятницу товарищеский матч у девчат с комбината, вот и все. Что за пределами этих сроков, без понятия. Мне бы день простоять и ночь продержаться, товарищ Зурабишвили, пока кавалерия на подмогу не подойдет. Вай, понабрал ты обязательств, Витька», — качает головой сосед Гоги. «У нас говорят так, чтобы глаз не делал, выше брови не прыгнет, а ты как будто все успеть собрался. Сплошная общественная нагрузка, да еще и девушку себе завел, оторви и выбрось. Такой одной достаточно, чтобы мозг съесть, а ты продолжаешь по бабам ходить. Нехорошо поступаешь, товарищ Полищук, вот проснешься утром, а голова в тумбочке, геноцвали. Видел я таких, как твоя Лилька, у нее же тормозов в принципе нет, совсем без царя в голове. Такие и любит, и ненавидит от всей души. Так что ты уже как-нибудь свои примитивные инстинкты обуздай. А то я же тебе говорил, что у нас по району в этом полугодии план по убийствам выполнен. Нам только твоего расчлененного трупа не хватает, меня премии лишат. Слушай, а мы с Наташкой уже решили, что венгерскую стенку купим. Так что ты уж протяни до сентября хотя бы, а то и до новогодних праздников. Что за бред, Гоги Барамович? Откуда такие сведения? Вот так и рождаются нездоровые сенсации. Женщину с бородой видели или там летающие тарелки вместе с Йети. Виктор подходит к умывальнику и складывает на фарфор раковины зубную щетку, мыльницу с мылом и бритву. Открывает кран и намыливает руки. Отрицаем, значит. Складывает руки на груди сосед. Как сказал господин вахмистр солдату Швейку, спокойствие, мыльный пузырь, но деланное спокойствие, это корпус делитсти, то бишь состав преступления. Запираясь, вы только усугубляете свое положение. Товарищ Полищук, раскайтесь в содеянном, сотрудничайте со следствием и признайте вину, это облегчит наказание. Суровая, но справедливая кара настигнет преступника повсюду, товарищ физрук. Вот как, я буду все отрицать, требую адвоката. Виктор набирает в ладони холодную воду и опускает свое лицо вниз, отфыркиваясь, умывается, вытирает физиономию полотенцем и выпрямляется. Сует зубную щетку под струю воды и опускает ее щетиной вниз в коробку с зубным порошком. Чистит зубы. «Значит, будем запираться», — кивает сосед Гоги. «Ну-ну, следствие всегда выходит на след, оттого его и называют следствием. А давай-ка мы с тобой, товарищ Полищук, пройдемся по известным следствию фактам. М. Издает невнятный звук Виктор, продолжая чистить зубы. Этот неорганизованный звук я буду трактовать как согласие, говорит сосед. Итак, по пунктам. Он поднимает руку и загибает первый палец на ней. У тебя уже есть девушка. Зовут ее Лилия Бергштейн. Она играет за молокозавод. Верно? МММММ. Утвердительно мычит Виктор и набирает полный рот воды. Выплевывает все в раковину и ставит щетку рядом с круглой коробочкой с надписью «Зубной порошок». Вытирает рот одним концом полотенца, свисающим с шеи. «Это кто ж меня выдал?» — спрашивает он. Хотя и так все ясно. Батер. Трепло несчастное. Сплетник. «Можно подумать, вы прямо скрывались», — хмыкает Гоги. «Ты ж к ней через окно вчера лазил. Да полгорода уже знает. Тоже мне секрет Полишинеля или Бином Ньютона. Единственное, что я в толк тут не могу взять, как это такая, как она такого, как ты выбрала. Я в волейболе как свинья в апельсинах разбираюсь, но и мне ясно, что вы не пара. Это как свинопас и принцесса, вот только в той сказке свинопас был на самом деле принцем, а ты ну не принц, Полищук, с какого конца на тебя не посмотришь, а с некоторых ракурсов так и даже на свинопаса не тянешь. Тот по крайней мере ответственный член общества и свою работу выполняет, по бабам не бегает. Да чего же интересно среди интеллигентных людей жить», — вздыхает Виктор, взбивая мыльную пену по мазкам прямо на куске мыла в мыльнице. «Вот все тебе с утра расскажут. У кого еще есть возможность узнать, что ты свинопас прямо пока утренние процедуры принимаешь? А тут, только нос из своей комнаты высунешь, так уже обругали, одна радость с такими соседями. Никто тебя не ругает, я факты привожу», — пожимает плечами грузин. «Смотри, да, вчера ты к своей девушке через окно залезал, вай, молодец, хвалю. Когда Батар вчера рассказал, я даже обрадовался, хотел к тебе зайти с вином, но мне Наташка запретила, говорит, что я тебя плохому обучаю, или ты на меня дурно влияешь, угу». Виктор помазком наносит мыльную пену на свою физиономию, стараясь распределить ее равномерно. С тоской думает о том времени, когда достаточно нажать на кнопку и у тебя на ладони пена или гель для бритья, столько, сколько тебе нужно. Эх, ладно, переходим к второй стадии марлезонского балета. Скажите-ка, товарищ обвиняемый, вы не отрицаете, что у вас тесная связь с товарищем Бергштейн? Нет, ну и отлично. А тот факт, что у вас в комнате товарищ Миронова Марина Сергеевна вчера ночь провела, если вернее, то период с часу ночи и до, он демонстративно поднимает руку, будто ищет на ней часы, до настоящего времени. Что? Рука Виктора замирает в воздухе и он вздыхает. Вот ничего от широкой общественности не утаить. А откуда ты знаешь, Гоги Барамович? Вроде в коридоре никого не было. Здесь я задаю вопросы, товарищ Полищук. Эх, нету лампы, чтобы тебе в лицо светить, сокрушается сосед. Ну так что, признаешься в том, что бабник, и главное такая у него девушка, такая красавица, вай. Гоги складывает пальцы правой руки в щепотку и вытягивает губы вперед. МММММ, такую красотку только на винодельню дяди Вахтанга отправлять, чтобы она своими нежными ножками там виноград давила. Лично такого вина куплю 10 ящиков, а ты уже ей изменяешь, Витька, совести у тебя нет. И Марина, представь, как она себя чувствовать будет потом. Тихо. Прижимает палец к губам Виктор. Не ори ты так, Гоги Барамович. У меня выхода не было. Я вообще тут что-то вроде скорой помощи и кассы взаимовыручки, благотворительная организация. Если товарищ Полищук будет сотрудничать со следствием, то ему потом скидка будет. Подается вперед Гоги, его глаза весело блестят. Давай, колись, Витька. Что у вас с Маринкой случилось? И кстати, лучше бы, чтобы твоя Лилька про это не узнала, она ж бешеная. Ее в команде Феррум Кнопка кличут. Да знаю я, как ее кличут. Закатывает глаза Виктор. В общем, так было: вчера мне в дверь ночью постучались, а я не спал как раз, готовился к матчу, голову ломал над схемами. Открываю дверь, а там Марина стоит, зареванная вся. Спрашиваю, что случилось. Вот так, то есть к тебе пришла заплаканная девушка, а ты ее в коридоре стоять оставил? Взволновался Гоги, который, когда волнуется, начинал говорить с сильным акцентом. Когда спокойно говорит и не торопится, никакого акцента нет, но стоит ему из себя выйти и вместо девушка сразу же девушка, получается. Ну я сперва не сообразил, признается Виктор, запустив руку в волосы на затылке, но потом сразу же пригласил пройти в комнату. В общем, что, Батера поздравить можно? Вот, в смысле, не понимает Гоги. В том смысле, что Марина с деревни вернулась ночью и в комнату свою зашла, а они же вместе со Светланой живут. Ну и, так, прищуривается сосед. Так, продолжай, Полищук. В общем, Марина говорит, что в их комнате Батор и Светлана в обнимку на полу спали. Из чего я сделал вывод, что все у Батора теперь в порядке. Говорит Виктор и осматривает свою физиономию в зеркало. У меня сейчас пена засохнет к черту, так что я бриться буду параллельно, Гоги Барамович. Уж не в защите. Да делай что хочешь. Такой поворот. Сосед хмурится. Но как она у тебя там оказалась? Сказала, что спать ей негде сегодня и попросила матрас дать, чтобы на кухне себе постелить, а я кровать уступил. На полу спать, кстати, очень неудобно. Вся спина затекла. Виктор примеривается и оттягивает кожу на щеке пальцами левой руки, правой сбривая пену вместе с щетиной. Тю-ю. Тянет сосед Гоги. Никакой романтики. А я уж думал, что ты изменяешь своей Лильке и скоро придется твой изувеченный до неузнаваемости труп из канализационного колодца доставать забит до смерти волейбольным мечом. Такое я еще в протоколе не писал. Добрый ты, Гоги Барамович. Добрый и душою чистый. Сразу же плохое в человеке предполагаешь. Говорит Виктор, продолжая бриться. Значит, у Батора со Светкой все сложилось. Кивает Гоги и вдруг замирает. Поворачивается к Виктору. «Погоди-ка», — говорит он, — «а чего Маринка в таком разе зареванная была?» «Погоди, не могу сказать, это как его, без комментариев, вот», — отвечает Виктор, смывая пену с лезвия бритвы под краном. «Не моя тайна и, вот оно что», — Гоги ударяет кулаком о раскрытую ладонь. «Получается, Маринка действительно по Батору сохла, а тут Светка ее на повороте обошла, а еще подруга называется, так же, или без комментариев». Ну конечно, радуется Гоги своей догадке, от следствия не уйдешь, все понятно теперь, и почему она к тебе пошла, тоже. Ты, кстати, знаешь, что Светке нравишься? Чего? Ну нравился, наверное, в прошедшем времени теперь, раз уж она с Батором, но нравился. Гоги поднимает палец вверх. Восстановим цепь событий, товарищи. В полночь зловещим звуком проворачивается ключ в замке двери. Входит Марина, она вернулась с деревни. Привезла с собой варенье и соленое сало, как и всегда, когда она приезжает от деда Гриши. Она тащит тяжелые саквояжи, у нее рюкзак туристический. Неплохой, кстати, отмечает Виктор, вытирая лезвие бритвы об свисающий конец полотенца. Надо бы у нее попросить на выходные, когда в поход пойдем. Не перебивай, Витька, следствие ведут знатоки и так утомленная дорогой, но счастливая от того, что вернулась домой. Она открывает дверь в свою комнату и видит там предательницу. Ее лучшая подруга, змея, которую она пригрела на груди, соблазнила невинного парня Батора. «С невинным парнем это ты маху дал», — говорит Виктор. «Батор невинный, да на нем пробы ставить негде. И если он еще не трахает все, что шевелится, так это потому, что ему не дают. Он точно действует по методике солдат, если это нельзя съесть, выпить или выкурить, трахни это, вай». Какой поклеп на своего брата-соседа возводишь, Витька. Как есть невинный наш Батор. У него если и были девушки, то очень мало. Он же не знает совсем, как с ними обращаться. Качает головой сосед Гоги. Знал бы, не угодил бы в такую харанги, то есть ловушку. Опытный донжуан, это ты, Витька. Завел себе кучу девчонок, понимаешь, но никому ничего не обещаешь. Со всеми друзьями хочешь остаться, хочешь номер два у них быть, чтобы нектар с их пальчиков слизывать без последствий. Коварный тип гражданской наружности, вот ты кто. А Батора пальчиком поманили и все. Пропал парень, вот как его после такого опытным называть, нет, как есть невинный он. Цветик колокольчик, ни разу не динь-динь. Может у него Светка вообще первая, с этой стороны я и не думал. Признается Виктор, промывая помазок и стряхивая его в раковину. А ведь точно, попал парень как курвощип, но может и хорошо. Чего уж тут, ему все равно нормальная девушка не помешает, а Светлана, нормальная, аккуратная и толковая, все у нее на своих местах, не то, что у моей. Слово «моей» он произнес с паузой, задержавшись на нем. Может ли он называть Лилю своей, с точки зрения легенды, по которой они пара, конечно может, но лучше не увлекаться, маска имеет обыкновение прирастать к лицу, не отдерешь. Вот значит, кажется мне, что Маринка к тебе ночью постучалась не только потому, что спать негде было. Она могла к кому угодно постучаться, все бы приютили и поняли, да, вот к нам с Наташкой или там к Нурдину с Самирой. К тете Глаше лучше всего было бы, она же девушка, а тетя Глаша в своей комнате только с Катькой живет. Но она именно тебя выбрала, понятно почему. Отомстить. Светка с Батором, а она к тебе, но рожа твоя с утра не сияет, значит ничего не было. Молодец, Витька, сдержался. Кивает сосед Гоги. Вот прямо молодец. Только нам тут не хватало драки на почве бытовой ревности и двух покалеченных. Статистику портить нашему отделению, понимаешь? Двух покалеченных? Думаешь, вот прямо Светлана с Мариной с друг другом подрались бы? Виктор заканчивает утренний туалет и вытирает лицо полотенцем. Из-за нас с Батором. Да ну, в жизни не поверю. Когда я говорю двух покалеченных, я не про девчонок. Усмехается Гоги Барамович и наконец отлипает от кафельной стенки умывальной комнаты. Я про тебя и Батора говорил. Ладно, все выяснили, ты только Марину из своей комнаты тихонечко выпроводи. Не нужно нам скандалов. Глава 2. Доброе утро, Виктор Борисович. У самой школы его нагнала неугомонная Лиза Нарышкина. И тебе доброго утра, Елизавета. Я уже говорил, что у тебя чудесный голос, спрашивает Виктор у девочки. Вот прямо как будто меня пионерская зорька окликнула. Говорили уже, надувает губы Нарышкина. Но это так себе комплимент, Виктор Борисович. Сказать девушке, что она пионерская зорька. ПФФ, а ты быстро учишься. Причем дурному, качает головой он. Действительно, девочке 14 лет, скоро 15 будет, а она себя уже ведет как полноценная женщина. Сполпинка пытается мужчину в чувство вины вогнать. Вроде и не делал ничего, а уже виноватый. Ой, лиса то ли еще будет, когда этот нежный бутончик распустится и начнет своим ароматом всех самцов в округе привлекать. Смело можно сказать, что Лиза Нарышкина из ранних цветочков. Тех самых, что потом такие ягодки дают. Виктор Борисович, хмурится Лиза. Вот с самого утра вы меня ругаете уже. Тебя не ругать, совсем от рук отобьешься. Замечает он. Что решила, пойдешь в поход? В прошлом году не ходила, я список видел. То прошлый год, машет она рукой, а то этот. В прошлом году вас с нами не было, да и я еще маленькая была, ничего не знала. А теперь все знаю. Понятно, в этом году ты уже большая и все-все знаешь, вздыхает он. Они заходят во двор школы и стоящие во дворе школьники провожают их взглядами. Конечно, сияет она, и дистанция между ними как-то уж очень сокращается. Еще чуть-чуть и она его под руку возьмет. Ну уж нет, думает Виктор, мне эта работа нужна еще, хотя, с другой стороны, может и пес с ней, с этой школой, перейти на полную ставку помощника тренера. На комбинате платят в два раза больше, да и престиж опять-таки, тренеру команды, а не физрук в школе. Что же до Яны, то самое главное, что он теперь знает, где она живет и какое-никакое знакомство с ней имеет. Всегда можно предложить факультативно в спортзал комбината ходить или еще что он придумает. Сейчас же главная задача у него – связями обрастать и ресурсы копить. Работа в школе ни тому ни другому не способствует, скорее наоборот. «Я все-все знаю», – понижает голос Лиза Нарышкина, опасно прижимаясь к Виктору справа. «Все, что нужно, как все делается и почему». «Ну если ты все знаешь, а скажи-ка мне, Нарышкина, сколько притоков у Енисея?» Спрашивает Виктор у девочки, и она на секунду останавливается, открыв рот. «А», — говорит она и моргает глазами, — «более 500», — отвечает на свой собственный вопрос Виктор. «Вот так вот, а говоришь, что все знаешь, да не об этом», — вскипает Нарышкина, ее лицо покрывается красными пятнами, на глазах выступают слезы. Виктор смотрит на нее и вздыхает. «Нужно и девчонку понять», — думает он. «Она тут храбрости набралась поговорить с ним, да не просто поговорить, а именно пофлиртовать с двусмысленностями и прочими инструментами женского обаяния, а он ей про притоки Енисея. Вот сейчас моральную травму получит и станет как Лилька Бергштейн, которой только Волокитина и нравится. Может, ее тоже в школе физрук отшил, и в этом тоже», — говорит он. «Поверь мне, Лиза, есть многое на свете, друг Горация, что и не снилось нашим мудрецам, так что лично я не осмеливаюсь сказать, что я знаю все в любой сфере человеческих отношений, да вообще в любой сфере, так что не расстраивайся, Лиза, я и сам лечу по приборам, так сказать, вы извините». Лиза прячет лицо в ладонях, а ее уши предательски пылают. «Извините, я не хотела вам мешать, я же вам совсем не нравлюсь, да, ох», вздыхает он и тянет ее за руку. «Давай-ка отойдем, Лиза, боюсь, мне придется расставить все по своим местам. Да я уже поняла все, На глазах у девочки выступают слезы. В таком виде ее на урок никак нельзя пускать. И снова, не стоит думать, что ты все знаешь. Давай отойдем, он тащит ее за собой. В школе широкие и светлые коридоры, никаких закутков, но Эшат Варгиевич еще не вышел на работу, а у него есть ключ от подвала. Так что он открывает замок, тянет на себя тяжелую дверь, щелкает переключателем, включая освещение и пропускает Лизу вперед. «Садись», — говорит он, указывая на единственный обшарпанный стул, сам устраивается у стойки, сложив руки на груди. Лиза молча садится и опускает голову вниз, не осмеливаясь смотреть по сторонам. «Ладно», — говорит он, — «давай на чистоту, Лиза. Ты очень красивая девушка прямо сейчас, и я уверен, что вырастешь еще большей красавицей. Никогда мне не стать такой, как Лиля», — мотает она головой. «Никогда. Ну, люди все разные. Не обязательно быть на кого-то похожим», — отвечает он. «Я вот тоже никогда не стану таким, как Лиля, но не расстраиваюсь из-за этого». «Что?» — она поднимает голову. «Я говорю, что ты прекрасна по-своему, и ты мне очень нравишься. Своим умом, силой воли, целеустремленностью, лидерскими качествами, тем, как ты умеешь дружить. Я же вижу, как девчонки в классе к тебе тянутся. Ты не отталкиваешь их, а помогаешь вырасти. Например, ту же Яну Баринову. Ты же знаешь, как вас теперь зовут в классе. Ха, конечно, барыня и боярыня. А ведь с самого начала она тебе не понравилась. Но ты все равно преодолела себя и приняла ее в ближний круг. Ты умеешь дружить, ты верная и лояльная, Лиза. Ты умная и целеустремленная. У тебя все в жизни получится, я уверен. Потому тебе и не стоит тратить драгоценное время своей юности на преследование призраков. У нас с тобой разница в возрасте, и у Гёте была связь с 16-летней девушкой, когда ему было 90. И это решительно не тот пример, которому нужно следовать. А Джульетте вообще 13 было. Вот об этом я и говорю. Вздыхает Виктор и качает головой. Ты умная. Вот как с тобой спорить, все знаешь. Всегда говорил, что старшеклассники – лучшие люди страны, потому что еще не позабыли классиков, не стали циниками и прагматиками и имеют свежий, не зашоренный взгляд на вещи, а самое главное, все еще идеалисты. Ладно, давай по гамбургскому счету, ничего не выйдет. А, она сжимается на стуле, прижимая руки к груди. Я вам все-таки не нравлюсь, это понятно после Лилита, и дело не во внешности. Ты красавица, это уже мои внутренние заморочки. Возраст, ну тоже, наверное, ни при чем, вон в Саудовской Аравии в 8 лет замуж выдают, а на Руси раньше в 12, невеста. Однако времена меняются, хотя согласен, что современная акселерация дает плоды. С точки зрения физиологической вы уже готовы к размножению, взрослые все, что мальчики, что девочки. Но с точки зрения социальной, вы еще дети. Как итог, вашу половую неприкосновенность защищает Уголовный кодекс, а я еще не готов к тому, чтобы садиться в тюрьму по такой статье, да и тебе не понравится, если меня посадят. Выдает он свой самый задний аргумент. Нарышкина может спорить с ним до морковки на заговенье, совершенно не понимая, что о таком не спорит. В будущем она научится уходить с гордо поднятой головой в случае отказа, вселяя чувство сожаления и сомнения в сердце оппонента, но пока она еще ребенок, вот и силится одержать верх в споре. Хотя о чем тут спорить, и как она вообще себе представляет победу в споре? Что он такой? Да, ты права, Нарышкина, раздевайся. Даже если бы она была взрослой, так дела не делаются. Нельзя девушке навязываться, и не потому, что выглядит со стороны дурно, а потому что только хуже сделаешь, а результата не добьешься. Потому-то девушка, даже зная, что парень не догадывается о ее чувствах, первая не должна сигналы подавать, дать себя уговорить, вот что она должна сделать. А для этого и служит высокое искусство флирта, которым Нарышкина уже владеет, вот только применить не догадалась. И все это она, конечно же, однажды поймет, когда-нибудь. Но сейчас у него есть один очень простой способ – сослаться на закон. Да, не он этот закон придумал, но дура лекс, сет лекс, то есть закон суров, но он – дура. То бишь дурак, то бишь, существует в реальности и никак не может быть отменен по капризу конкретной Лизы Нарышкиной, которой бы со сверстниками по подъездам целоваться да на речку бегать, а не вот это все, то есть все, что нас разделяет, это закон, медленно спрашивает Лиза, опустив голову. Этого более чем достаточно, уверяет ее Виктор. Я законопослушный гражданин, выговаривая эту фразу, он прислушался к себе. Странно, даже смеяться не тянет, подумал он, впрочем, в этом времени так и есть, Он законопослушный гражданин, ничего нелегального не делал, даже подрался всего раза два. И то, никто заявления не написал, значит и факта не было. Закон, тянет Лиза. Уголовный кодекс РСФСР я почитаю. Она вскидывает голову, ее глаза блестят нездоровым блеском. Я все узнаю. Но даже если так, всего 4 года. Нет, скоро мне уже 15 будет, значит всего 3 года. Пу-пу-пу, выдыхает Виктор. Ты чем слушала вообще? Вы же сами говорили, что я умная. Встает с обшарпанного стула Лиза и смотрит на него с твердой уверенностью во взгляде. И я все поняла. Вы правы, Виктор Борисович, или вернее ты прав, Витя Нарышкина. Я не буду больше вас так называть. Выпрямляется она. Но я все поняла. Я вам нравлюсь, вы сами сказали. Значит, все, что нам нужно, это подождать. Я почитаю законы и буду готова. Боги, вздыхает Виктор. Ее не переупрямить, думает он. Ну и ладно, ну и черт с ним. Пусть будет 3 года. Как говорил Хаджа Насреддин, за это время либо Ишак умрет, либо Ишак. В конце концов Ишак может научиться говорить. В нашем случае, 3 года это колоссальный срок для ребенка. Во взрослом возрасте время летит как стрела, 3 года промелькнут, не заметишь. Но для Лизы Нарышкиной эти 3 года – целая вселенная. За это время она сама так изменится, что себя потом не узнает. И все эти детские клятвы мало ли в чем кто клялся в 14. Сам Виктор в таком возрасте хотел космонавтом стать, в летное училище поступить. Когда настал срок, он даже пытаться не стал. Какой там космонавт? Он поступил на юридический. Так что смело можно соглашаться с Лизой, чтобы не сломать ей чего в хрупкой психике. А там она и сама откажется от этой идеи. 3 года – большой срок для 14-летней девушки. Хорошо, говорит Виктор. Я рад, что мы с тобой друг друга поняли, Лиза. Давай в школе все останется по-прежнему, чтобы внимания не привлекать. Вот, возьми платок, вытри слезы. Все хорошо, наверное. Она аккуратно вытирает глаза его носовым платком. Да, все хорошо. Раньше было хуже, но сегодня я наконец с вами поговорила и все выяснила. Я обязательно вырасту, Виктор Борисович, вот увидите. Конечно, увижу. Куда ж я денусь, сказал Виктор, думая о том, что из школы нужно срочно увольняться, хоть к черту на кулички, но увольняться, куда-нибудь, где все участники процесса совершеннолетние, на лесоповал, например, кругом одни суровые мужики и бензопила дружба, совершенно платоническое изделие, они выходят из склада Шатоваргиевича и Виктор закрывает за собой дверь, отправляет Лизу вперед, а то еще увидит, как они вместе из подвала поднимаются. Опять сплетни пойдут. Вот никак у него не получается прекратить объектом для сплетен становиться. Выждав некоторое время, он поднимается на первый этаж и идет по коридорам, размышляя о том, что произошло. В конце концов все должно было к этому и прийти, думает он. Лиза девушка целеустремленная и пока твердого нет не услышит, не откажется от своей затеи. И даже услышав это самое твердое нет, будет еще пытаться переубедить. Первая девичья влюбленность – штука страшная и, как правило, безнадежная. Девочки в таком возрасте обычно влюбляются в каких-нибудь артистов эстрады и кино. Девочки СССР поголовно млели от Гойка Митича, который играл верную руку, или Митхуна Чакрабарти, танцора диско, от Вячеслава Тихонова Штрилица или там от Михаила Боярского, который Д'Артаньян. Чуть позже появится группа «Ласковый май» или «На-на», все эти мальчики-красавчики. Влюбляться в призрака, в образ на экране тяжело, но имеет под собой одно важное преимущество – ты не встретишься с объектом своего обожания в жизни, а значит и чувство постепенно угаснет. Место Гойка Митича в девичьем сердечке займет какой-нибудь Пашка из соседнего двора, который умеет играть на гитаре и смешить незатейливыми шуточками. Однако если таковой объект обожания, вот тут рядом, он качает головой. Нет, положительно увольняться нужно из школы, к чертовой бабушке. Надо будет с Валерием Сергеевичем поговорить о полной ставке. С глаз долой, из сердца вон. И не надо тут, мол, старшеклассница испугался. Да, испугался. Лиза Нарышкина, очень целеустремленная девушка. Настойчивая и терпеливая. Да еще и умная. Кого и бояться, как не таких вот настойчивых и умных. Он вздыхает. А ведь сегодня у них первая совместная тренировка будет. Он попросил Лилю привести к ним Юлю Синицыну, черную птицу красных соколов. Пораньше сегодня освободиться и сразу на комбинат, чтобы девчата не передрались, они там все горячие. Уговорить Синицыну с ними вместе сыграть на товарищеском матче против Крыльев Советов, та еще задача, но он уверен, что справится. Если ее раньше девчата не раздраконит, та же Маслова и Салчикова, двое неизменных заводил всех конфликтов в команде и за ее пределами. А если он хочет из школы уволиться и на полную ставку выйти в комбинат, то нужно себя хорошо на этом матче показать. Так что хорошо хоть одной проблемой меньше. Решил он ее наконец, не будет теперь Нарышкина свои намеки густым слоем на каждое свое слово намазывать, и то хлеб. Жалко, что пришлось по-живому резануть, но так лучше. 3 года это все равно, что навсегда, и Лиза наверняка это понимает. Немного походит и смирится со статус-кво, начнет жить нормальной жизнью, прекратит испытывать ненужные иллюзии и тщетные надежды. «Ну», — спрашивает Инна Коломиец, прижимая Лизу к стене, «ты и правда сказала правда, ну ты поехавшая, Нарышкина». «А он что?» «Она и правда сказала, не отстает Яна Баринова». «Лизка, скажи, чего было-то, я сейчас умру от любопытства». «Ты совсем с ума сошла, боярыня», — заявляет Оксана Терехова. «Ты чего в школе к нему приставать? Вот вы курицы», — говорит Лиза и упирает руки в бока. «А знаете, что произошло? Он меня за руку взял и потащил в подвал. У него, оказывается, ключ от подвала есть, от склада завхоза». «Что? Вот прямо взял и потащил? Ага», — с гордостью говорит Лиза. «Так страстно. Он такой сильный. Если бы он меня в подвале к стене прижал и такой, мол, жить без тебя, Нарышкина, не могу, давай поженимся». «Ой, не придумывай, Лиза. У него есть кого прижимать, целый набор есть. На любой вкус, и высокие, и пониже, и брюнетки, и блондинки, и даже ириагай», — машет рукой Оксана Терехова. «Чего ты выдумываешь?» «Я выдумываю, да все так и было. Он меня за руку и в подвал, и даже дверь за нами запер. А потом...» Лиза опускает голову и краснеет. «Потом как прижмет к стене, на самом деле». «Чего? Врешь, боярыня». «Лиза, да мамой клянусь, вот прямо прижал и говорит: я тебя люблю, Нарышкина, но закон есть дура, то есть суров. Вот если бы не закон, говорит, я бы тебя прямо тут, на этом драном брезенте». «Брешешь, да клянусь. А ты чего?» — восклицательные и вопросительные знаки. «А я такая: нет, говорю, Виктор Борисович, не для вас мама ягодку растила, подождете 3 годика, вот тогда и приходите». Задирает нос Лиза. Девочки смотрят на нее со смешанными чувствами. На лице у Яны написано восхищение и любопытство. Инна моргает глазами, будто не понимая, что именно ей следует испытывать, а мордашка Оксаны выражает крайний скепсис. «Серьезно?» — выдыхает Яна. «Вот ты смелая. Ты же одна с ним была. Один на один. В подвале. А если бы он, ну если бы он решил не ждать 3 года, а прямо там, он же с тобой все, что захочет, сможет сделать. Точно. Изнасиловать и убить. Или сперва убить, а потом изнасиловать», — кивает Оксана Терехова. «А что, чего вы на меня уставились? Я сразу поняла, что он извращенец». «Угу. Чтобы Поповичкова изнасиловал, сперва его нужно изнасиловать», — говорит Инна. «Он, по-моему, будет спрашивать, удобно ли тебе лежать, не жмут ли веревки, все ли хорошо, Нарышкина», — передразнивает она учителя. «В любом случае мы теперь с ним пара», — заявляет Нарышкина. «Официально. А 3 года? Тю, сколько этих 3 лет? Глава 3. Вот она, привела», — торжествующе говорит Лиля Бергштейн, либера красных соколов и по совместительству официальная девушка Полищука Виктора Борисовича. Она выставляет руки, демонстрируя миру и городу высокую девушку с густой гривой темных волос, одетую в темно-коричневый пиджак и брюки. Под пиджаком у девушки белая блузка, на лице очки. И вообще, если бы не ее рост, то Юлю Синицыну, форварда красных соколов, легко можно было перепутать с бухгалтером или, по-старому, с счетоводом из какого-нибудь отдела по статистике при министерстве. Однако Юля Синицына, черная птица, была слишком известна в узких кругах болельщиков и их знакомых для того, чтобы ее перепутали с кем-либо. Синицына – это Синицына, и все тут, даже те, кто не знал ее в лицо, хоть краем уха, но слышали о черной птице красных соколов. «Здравствуйте, меня зовут Виктор, я помощник тренера у Металлурга, очень приятно познакомиться», — говорит Виктор и протягивает руку. «В стране советов все равны и ручки целовать не принято, а вот обменяться крепким, рабоче-крестьянским рукопожатием при встрече. Юлианна», — пожимает его руку в ответ девушка, блеснув стеклами очков. Виктор приподнимает бровь. «Вот как, Юлианна? Не Юля, не Юлия даже, а Юлианна. Необычное имя. Другая девушка наверняка звала бы себя Лианна, например, не допуская сокращения своего имени на Юля или тем паче Юлька. Потому что Юля – это обычно, а вот Лианна уже звучит необычно. Девушки этого времени любили все экзотическое, даже порой имена меняли. Это уже позже, заметно позже, всякие вычурные имена типа Анжела или там Изабелла уже ассоциировались не с кружевами и барокко позднего Версаля, а скорее с сотрудницами сауны, но в этом времени такие имена еще были в моде. Присаживайтесь. Он отодвигает стул, сперва для Лили, затем для Юлианны Синицыной. Немного покатав в голове имя, он приходит к выводу, что Юлия, если и употреблять не Юля, а Лианна, то придется и фамилию менять, потому как Лианна Синицына совсем не звучит. Скорее тогда Лианна Мизанш. Ле Мизанш, конечно же. Встреча высоких договаривающихся сторон произошла в кафе «Вишенка» за столиком в углу, где можно было укрыться за большой каткой с разлапистым фикусом, не привлекая лишнего внимания. Просить Лилю привести Синицыну в спорткомплекс комбината было бы слишком, еще ни о чем не договорились, а сразу в логово врага ступить лучше сначала на нейтральной территории встретиться. Юлька идти не хотела, выдает Лиля, сразу придвигая к себе стакан с яблочным соком. Говорит, у нее режим и тренировки, но я-то знаю, что она после обеда в библиотеку бежит. Подкараулила ее за углом, а она такая: «Бергштейн, ты чего?» «Я такая: а куда ты намылилась?» Ну и она кивает головой на Синицыну, которая даже сидит по стойке смирно, ноги вместе, руки на коленках, спина прямая. «Извините, что так вышло», — говорит Виктор, «но нам нужно было с вами поговорить. Я не отниму у вас много времени. Лиля вам ничего не рассказывала?» «Ха-ха-ха», — давится яблочным соком Лиля. «Не, как можно? Я — могила. Никто пока не знает о товарищеском матче между вами и крылышками», — говорит она во весь голос. Громко и отчетливо, и Виктор видит, как за соседними столиками люди начинают поворачивать головы к ним. Вздыхает. «Если и была какая-то конспирация, то нет ее уже. Крылья Советов?» — переспрашивает Юля Синицына. «Товарищеский матч, интересно. Ну, как и сказала Лиля, руководство комбината договорилось с ними о товарищеском матче», — говорит Виктор. «Иллюзий мы тут сильно не строим. Понятно, что разница в уровне, да и состав у них полный. Однако если мы с вами объединимся, то сможем хотя бы достойное сопротивление оказать. Чем черт не шутит, может и выиграем даже. Эдакая сборная нашей области получится». Девушка наклоняет голову в бок, внимательно изучая его. «Юлька, да ты не понимаешь, это же не Металлург против крылышек. Это же наша область против команды из высшей лиги», — не выдерживает Лиля. «Наши против ихних, ихние против наших, их», — поправляет свою коллегу по команде Юля, сверкнув стеклами очков. «Правила русской речи не допускают использования слов «ихние» или «егоные». Это не склоняется. Ты или говоришь «наши против них», либо употребляешься «они против наших». И я не вижу тут наших. Мы с тобой, Бингштейн, играем за команду гормалзавода, именуемую «Красные соколы». А Виктор — помощник тренера в Колокамском «Металлурге». Наша команда уже играла против них. Они — наши соперники. Так что и говорить ни о чем. Она отодвигает от себя стакан с соком, откидывается на спинку стула и складывает руки на груди. «Ваша точка зрения понятна», — говорит Виктор. «А теперь позвольте мне привести свои аргументы. И если у меня не получится убедить вас», — он пожимает плечами, — «конечно, будет очень жалко, но что поделать. Наша местная, областная команда сыграет товарищеский матч с командой высшей лиги без вас». Он внимательно следит за мимикой своей собеседницы, и при словах «без вас» у Юли Синицыной меняется лицо. Совсем чуть-чуть, едва уловимо, она морщится так, будто ей мешает назойливая мошка над ухом. Жужжит и жужжит. Аргументы для этого разговора Виктор вынашивал почти сутки. Что получали девушки из команды гормалзавода от этой игры? В первую очередь, славу, или даже скорее репутацию. Мало быть самым крутым игроком в своей лиге, нужно еще чтобы тебя заметили сверху. Порой могло быть так, что кого-то не замечали годами, хотя человек талантливый и даже гениальный, а что толку, если рекрутеры тебя не заметили. Спортивная колонка в газетах полна такими вот историями, когда какой-то тренер или вовсе случайный человек из команды где-нибудь в глубинке приметил некое дарование на матче среди местечковых команд и предложил место в высшей лиге. А ну как не был бы он на том матче, ну вот пропустил и не пришел. Сколько спортсменов мирового уровня обязаны своей славой и карьерой именно тому, что их заметили. А уж на товарищеском матче с командой из высшей лиги как минимум будут их рекрутеры, да и тренера заметит. Чего еще нужно девушке из команды местного предприятия, тремя уровнями ниже, чем высшая лига? Тут даже до республиканского чемпионата, как до Пекина в эротической позе пешком, А чего уж говорить о всесоюзном уровне. Вдобавок у красных соколов свои счеты к крыльям советов должны быть. Именно туда в позапрошлом году ушла Наталья Мордвинова, звезда команды «Гормолзавода». Прямиком из местечковой команды отдельного предприятия на всесоюзный уровень. Не хухры-мухры. Девчонок с такого уровня могли еще на уровень сборной области вытащить, но чтобы прямо в дамки – редкость. И у оставшихся девчат обязательно есть желание показать крылышкам Кузькину мать, да и самой Наташе Мордвиновой тоже показать все, на что способны. Встретиться в турнирной сетке с такой командой было невозможно, да и товарищеский матч тоже был маловероятен. Руководство комбината, наверное, на все кнопки понажимало. Квартир в Москве купила тренерскому составу крылышек или автомобили подарила, словом, нечисто что-то было в самом факте такого матча. Однако для девушек из красных соколов этот факт давал единственную возможность встретиться с крыльями советов и своей бывшей подругой по команде на поле боя. А еще, конечно же, каждый такой матч давал возможность вырасти как спортсмену. Как говорят в таких случаях, ты никогда не станешь сильнее, сражаясь с теми, кто слабее тебя заведомо. Чтобы стать сильней, нужно сражаться против сильнейших и никак иначе. Так что у Виктора было довольно много аргументов к нынешнему разговору, и это не говоря о том, что руководство комбината согласилось выплатить денежные премии командированным специалистам за участие в матче в 10-кратном размере. Руководство, конечно, понимало, что шансов мало, но надежда умирает последней, и на инициативу Виктора с девушками из команды дало добро. Однако сейчас, сидя напротив Юлии Синицыной и глядя ей в глаза, Виктор понял, что эти доводы все равно не сработают. Значит, придется идти от противного, доказывая обратное и дав ей возможность самой убедить себя. «С чего это ты взял, что я буду выслушивать твои аргументы?» — говорит тем временем Юля Синицына, по-прежнему сидя с прямой спиной и с руками, скрещенными на груди. «Меня сюда Лиля затащила. Я была против. Я выслушала вашу бредовую идею и, конечно же, отказала. О чем еще разговаривать? Гормолзавод и комбинат – извечные соперники на площадке и вне ее. Если ты думаешь, что можешь переманить наших девчонок, соблазнить нас посулами или денежными премиями, и в мыслях не было», – поднимает руки Виктор. «Точно», – радостно кивает Лиля Бергштейн. «Он соблазняет совсем другим. Сразу в койку тащит. Лиля, ты не помогаешь», – вздыхает Виктор. «И не должна была», — улыбается она. «Я тебе Синицу притащила, притащила. Дальше ты сам разбирайся, ты же мужчина, соблазняй давай. Я в тебя верю. Боги, ладно, давай по пунктам. Ничего, если на ты, ну и хорошо», — кивает он Юле Синицыной, слегка обалдевшей от такого понебратства. «Вот, смотри, мы и не собираемся выиграть. Как тут выиграешь, если против тебя команда из высшей лиги? Да крылышки даже на международные соревнования катаются и вполне на уровне себя показывают. Даже если они запасным составом будут играть, все равно нас раскатают по асфальту, в топчут и не поморщится. Вот как можно против крыльев советов командой местного предприятия играть? И неважно, гормолзавод или комбинат, уровень у нас примерно один, местечковый. Вероятность выиграть против крыльев советов составляет 0,09%, говорит Юля и снова сверкает стеклами очков. «Интересно, — думает Виктор, — а на игре она линзы контактные носит, или тут нет еще линз? Диоптрия у очков есть, заметно искажение света, а это значит, что когда она на площадку без очков выходит, как она играет вообще с таким зрением? Вот и я говорю, что ситуация безнадежная», — вздыхает Виктор, опуская плечи. Он уже понял, что возражать Синицыной бесполезно, она искренне считает себя всегда правой, а вот принять ее точку зрения, чтобы она в свою очередь встала на твою сторону, но не стоит опускать руки, помощник тренера. Продолжает Юля: «У вас в команде достаточно хороших игроков. Мария Волокитина – одна из лучших диагональных, ее удар отражается только в 20,45%. Салчикова Айгуля, чьи показатели заметно выросли на последнем матче, ее эффективность составила 62% по сравнению с прежними 49,2%, это очень быстрый рост. Федосеева Валя тяжеловата на распрыг, но очень вынослива и сильна, типичная тягловая лошадка для всей команды, ее привыкли недооценивать, но именно она спасает и тянет всех, когда промахивается Волокитина или лажает Маслова. Кстати, Алена Маслова, как либеро, полный отстой, слишком много суетится и нервничает, отчего устает очень быстро, неэффективно тратит энергию, слишком эмоционально для этой роли в команде. но на роли связующей она будет намного лучше себя чувствовать, да и команде больше профита принесет. Остальные у вас, балласт, тянут команду назад. Если бы вы не товарищеский матч играли, а по троечкам короткий матчпоинт, то могли вы выиграть, но на долгой дистанции с полным составом на площадке, она качает головой, шансы минимальные. А во, Виктор смотрит на нее с уважением. Столько информации о команде соперников, такое еще можно на уровне высшей лиги, но на местечковом хорошо, если про свою собственную команду знаешь столько, но про другую, это уже слишком много информации. Причем знает соперников в лицо и по фамилиям, составила свое мнение и собрала статистику. Да из нее в будущем прекрасный тренер своей команды выйдет. Вот поэтому я буду на этой роли в товарищеском. Вскидывается Лия Бергштейн. Прикинь, Алену на связующую поставим, а я в красной майке. Если крылышки основной состав выставит, то я с Солодухиной Лерой встречусь. Либера против Либера. Один на один. Девчонка на девчонку. Та-да-да-дам. Та-да-да. Та-да. Она вскакивает со стула и насвистывает мелодию «Иннеамариканиф» из «Хороший», «Плохой», «Злой», шевеля пальцами рук над воображаемой кобурой с миротворцем полковника Кольта воображаемого 45-го калибра. По воображаемой пустыне прокатывается воображаемый перекати поле. И Лера такая, напротив понча стоит и зубочистка у нее в углу рта и шляпа, во, показывает Лия размеры шляпы, разводя руки в разные стороны. А я такая, ну, что же, вот мы и встретились, грязной Биллой нет, вот мы и встретились, грязная Лера, пожалуй, она обидится, если я ее грязная Лера буду называть, а что если кровавая Лера, а, звучит же. «Даже в этом случае у нас нет шансов», — говорит Виктор. Он уже понял игру Юли, уговорить ее невозможно, но вот если она сама увлечется идеей, шансы есть всегда. Помощник тренера сверкает очками Юля. «Ты завербовал Бергштейн, она гениальная либера, закроет вам дыру на этом месте. Маслову в связующие, Волокитину и Солчакову на площадку, в своих ролях вам еще двое нужны на площадку, а общим составом — 10 игроков». Допускается 14 игроков всего в команде, если вы с химиками поговорите и Протасову оттуда вытащите. Химик на сборы всей командой укатил, говорит Виктор. Да и не знаем мы оттуда никого. Нет, это безнадежно. В конце концов область утрется перед высшей лигой. Как и должно быть, зря я это все, он разводит руками. От судьбы не уйдешь, нет никакой судьбы. Снова сверкает очками Синицына. Это все ненаучный бред, нет невыполнимых задач. Есть только правильный подход и тщательное планирование. Я могу довести вероятность выигрыша вашей команды до, скажем, 10%, или даже до 20%. Да ну, как это возможно вообще? Делает вид, что сомневается Виктор, тщательно скрывая улыбку. Неверующий. Фома. Все элементарно. Бергштейн на либера, Кондрашеву в основной состав как доигровщика, Волокитина на диагонали как нападающая, Маслова связующая, Солчакову ставим как центрального блокирующего, и меня, я могу и на передней линии работать, и на второй. Убираются слабости и дырки команды в защите. Выравнивается общий уровень игроков. При таком составе можно смело играть с командой из высшей лиги на одном уровне. Победы это не гарантирует, но то, что по крайней мере вы окажете достойное сопротивление, это однозначно. Вероятность 96,7%, говорит Юля, подаваясь чуть вперед. Что толку об этом говорить? Машет рукой Виктор, захлопывая ловушку. Все равно это невозможно. Кто же сможет Кондрашову уговорить на поле вместе с нами выйти? Невозможного не бывает. Бывает халатность, расхлябанность и неверие в себя, отвечает ему Юля. Со Светкой я сама поговорю. Она сделает так, как я скажу. Правда? Виктор, все еще выражаем некоторые сомнения на лице. Я так сказала. Юля встает из-за стола. Как я сказала, так и будет. Бергштейн. Да, поднимает голову Лиля. Хватит сок халявный хлебать, пошли глянем на команду мечты. А, она хлопает ресницами. Куда? Ну не зря же вы меня сюда притащили, время детское, значит металлурги еще тренируются. Пошли знакомиться. Юля Синицына поправляет свои очки. Раз уж нужно против крылышек выступить, Наташке показать, что и мы тут не лаптями щи хлебаем. Ты смотри-ка, уговорил. Улыбается Лия Бергштейн. Ай да Витька, ай да сукин сын, мертвого уболтаешь. Теперь понятно, как ты меня в койку затащил. Имей в виду, Полищук, я ревнивая. Что ж ты на себя наговариваешь? Глава 4. Все-таки круто у вас на комбинате все сделано. Целый спорткомплекс отгрохали, с бассейном и крытыми дорожками, несколько залов, большой стадион, а у нас только спортзал в здании завода и все. Даже в общие душевые ходить приходится, в заводские, а они на втором этаже», — говорит Лиля и вертит головой по сторонам, осматриваясь. «Ну конечно, у комбината деньги есть, и возможности куда как круче. Спорткомплекс у комбината и правда знатный», — не стал кривить душой Виктор. «Действительно, на здании спортивного комплекса краснознаменный металлургический комбинат имени Марата Казия средств не пожалел. Огромное здание, крытый стадион с полем для мини-футбола, бассейном и даже небольшим катком, несколько залов для волейбола и баскетбола, зал для тяжелой атлетики, борцовский зал с мягким покрытием на полу и, конечно же, зал для занятий единоборствами, в основном все же, боксом, много груши, два ринга с канатами, комнаты отдыха и душевые, бильярдные и финская сауна с массажным кабинетом, тут было все. В средствах и связях комбинат стеснен не был, предприятие союзного значения. Тем удивительнее было то, что женская команда по волейболу, собранная комбинатом, не стала безусловным лидером в области. И это, не говоря о команде комбината по футболу, которая вообще все сливала до такой степени, что руководство даже приняло решение расформировать команду, чтобы не позориться. Впрочем, в спорте одного наличия денег маловато будет. В городе не было второго такого же спорткомплекса, как у комбината, был городской бассейн, был крытый каток для хоккеистов, отдельно были и залы для игровых видов спорта. Но чтобы все в одном месте, такого, конечно же, не было. «Салуза секундус», — говорит Виктор сам себе под нос. Или, как говорил товарищ Маа, «чем хуже, тем лучше». Так и выращивают настоящих бойцов в худших условиях. «Что?» — спрашивает Лиля. «Ты о чем? Ни мука и ни картофель, ни куриных три яйца. Нужно, чтобы изготовить идеального бойца, но из стали и чугуна, крепких мышц и зорких глаз, королевского драгуна. Изготовим сей же час», — декламирует Виктор, улыбаясь. «Самые жесткие условия делают самых сильных людей, Лиля. У комбината есть все, чего нет у вас, даже зарплата там выше, лучшие тренажеры и форма, американские кроссовки, специально завезенные через внешние контракты, но вы все равно выигрываете. Вы привыкли тренироваться в стесненных условиях, привыкли к холоду в зале зимой и духоте летом, к тому, что к душевым нужно идти на второй этаж, но вы становитесь сильнее, Майлибе, как цветок, который пробивает себе путь через асфальт, разве это не поэтично? Знаешь, у меня в школе есть девочка, которая обожает Бернса, у него есть стих про Джона «Ячменное зерно», который был подвергнут испытаниям, как там, трех королей разгневал он, и было решено, что навсегда погибнет Джон. Ячменное зерно велели выкопать сахой, могилу короли, чтоб славный Джон, боец лихой, не вышел из земли. Травой покрылся горный склон, в ручьях воды полно, а из земли выходит Джон. Ячменное зерно, все так же буен и упрям, с пригорка в летний зной, грозит он копьями врагам, качая головой. «Ты все-таки неправильный физрук», — указывает ему Лиля, и помощник тренера тоже. «Слишком много поэзии и слишком мало крика». «Крика? Ага, нужно кричать», — кивает Лиля и набирает воздуха в грудь. «Бергштейн, куда ты, Бергштейн? Почему тренировку пропустила, Бергштейн? Почему снова не в форме, Бергштейн? Прекрати людей доставать. По-моему, на тебя кричать бесполезно», — отвечает Виктор. «Какой в том толк? Ты все равно поступишь по-своему. С тобой можно разговаривать, это да, можно, конечно, заставить, но что-то подсказывает мне, что это не самый мудрый путь». «Заставлялка сломается», — улыбается Лиля, и он кивает ей. «И это тоже», — говорит Виктор. «Но самое главное, что если ты работаешь из-под палки, то ты никогда не покажешь свои запредельные результаты. Все, что ты делаешь из любви и любопытства, а это великая сила. Если ты будешь заниматься рутиной, то зачахнешь, как цветок без воды и солнечных лучей. Хотя, наверное, все люди так. Сегодня я собираюсь открыть всем девчатам из моей команды великий секрет «Железный Кайзер». Чего? Восклицательные и вопросительные знаки. Ты собираешься открыть людям мой великий секрет? Лиля прижимает ладони к щекам, ее глаза смеются. Нет, человечество еще не готово к такому знанию. Так и утонула Атлантида. Недаром был покойный Джон. При жизни молодец. Отвагу подымает он. Со дна людских сердец он гонит вон из головы докучный рой забот. За кружкой сердце у вдовы от радости поет. Так пусть же до конца времен не высыхает дно в бочонке, где клокочет Джон. Ячменное зерно, декламирует Виктор и распахивает дверь перед гостями. Прошу сюда, тут вы можете переодеться, а я подожду вас у дверей и потом проведу в зал, где у нас сегодня идет тренировка». «Хорошо». Юля Синицына проходит в раздевалку, а Лия останавливается и тычет Виктора пальчиком в грудь. «Точно не будешь подсматривать?» – спрашивает она и наклоняет голову на бок. «Я разочарована, ведь ты просто обязан был подсмотреть. Знаешь, какие у Синицыной Бергштейн?» – рявкает Юля и втаскивает Лилю за руку внутрь. Тут же захлопывает дверь перед носом у Виктора. «Ну», — говорит он сам себе вслух, — «не очень-то и хотелось, ладно». И он прислоняется к стене рядом с дверью, стараясь не прислушиваться к тому, что творится в раздевалке. Пов Айгуля Салчикова, номер 14 в команде «Колокамский Металлург». «Глупости это все», — говорит Маша Волокитина, откидываясь назад и вытирая шею полотенцем. «Чтобы сырники согласились с нами сыграть, да у нас больше шансов в лотерею выиграть. 6 из 45 там, или 5 из 36, Витька уговаривать умеет», отвечает ей Айгуля Салчикова, садясь рядом на скамейку и откручивая крышку у бутылки с водой. «Где лопаты, где гранаты, да и потом, показать себя в товарищеском матче с крылышками, это уже неплохо. Говорят, что к Синицыной уже рекрутеры подходили из ЦСКА, может ей и без надобности, но вот всем остальным той же Кондрашовой, например, никак не помешает на таком уровне засветиться. Это уж всяко лучше, чем на сборах из кожи вон лезть.